тебе любимых много, может 10, может 5. Если честно, то ей-богу, мне на это наплевать. Шо мне Миша, шо мне Гриша, шо мне их богатый тесть, я велике не вышел, принимай таким, как есть. Ты мне голову вскружила и на это наплевать. Только вот совсем не в жилу, по ночам опять не спать. Где ты сейчас, не в этом дело? С кем ты сейчас, не в этом суть? Ну, ей-богу, надоело, надо выпить что-нибудь. Ну, а ты теперь хоть тресни, на тебе теперь плевал. Я ж тебе такие песни, зараза, посвящал. Для тебя слова такие я ночами находил. В стенку бились бы другие, если б кто их так любил. А у тебя любимых много, может, 10, может, 5. Если честно, да ей-богу, мне на это наплевать. Что мне Миша, что мне Гриша, что мне богатый тесть. Я велике не вышел, принимай таким, как есть.